Глава 83. Сопряженный с судьбой. Хадсон даже не шевелится, когда я ложусь рядом с ним и притягиваю к себе его дрожащее тело. А когда я просыпаюсь, его уже нет. Но я не удивляюсь, когда вижу, что он сидит в том же затененном месте, что и вчера, держа на коленях открытый томик Медеи. За завтраком Флинт и Даут сообщают, что в своем квадрате они не нашли божественного камня. А это значит, что нам предстоит еще один день тренировки. Еще одна ночь схватки со скелетами, пока мы не сможем снова приступить к поискам божественного камня. Я подхожу к Хадсону и усаживаюсь рядом с ним. «Доброе утро», — бормочу я. Он поднимает взгляд от страницы, которую читал. «Доброе утро, Грейс». Он улыбается, но эта улыбка не доходит до глаз. «Как ты узнал, что эти скелеты были горгульями?» Вырывается у меня вопрос, который мучил меня все утро. Я собиралась дождаться момента, когда мы будем одни, но теперь я понимаю, что должна узнать, насколько тяжек мой грех. Я не смогу ни на чем сосредоточиться, пока точно не узнаю, какой урон нанесла своей паре и как я могу все исправить. Он пожимает плечами и говорит: «Это была просто догадка». Но он избегает смотреть мне в глаза. «Хадсон!» Я подаюсь к нему и накрываю его руку своей. «Прежде ты никогда мне не лгал. Пожалуйста, не начинай сейчас». Он дергается, и я понимаю, что попала в точку. И жду. В конце концов его плечи опускаются, и он вздыхает. «Чтобы уничтожить стадион, я просто нахожу края, где воздух встречается с деревом и бетоном, и разделяю их молекулы. Но человек или другое существо состоит из множества движущихся частей, и трудно отыскать все края, если только я не проникаю в их сознание и не чувствую то же, что чувствуют они». Он запускает руку в волосы и издает невеселый смешок. «Прежде я никогда не пытался это объяснить. Но человек всегда знает, где находится его рука, даже если он ее не видит, не так ли? Вот и я делаю то же самое. Я проникаю в их сознание и нахожу чувство собственного «я», их центр гравитации, и сокрушаю их в пыль. Я ахаю. О, Боже. Выходит, это намного хуже, чем я могла себе представить. Значит, ты находишься с ними, когда они умирают? «Да?» Я с замиранием сердца жду, чтобы парень, которого я люблю, подтвердил, что минувшей ночью я попросила его умереть 3000 смертей. Он шепчет. «Да». И я не могу сдержать слез. «Чёрт!» — говорит Флинт, и, подняв глаза, я вижу наших друзей, стоящих футок в 10 позади Хадсона. И, судя по их потрясенным лицам, они слышали все, что он сказал. И тут же лицо Хадсона расплывается в широкой улыбке. «Да ладно, это было не так уж страшно. Ведь эти твари почти не думали». Когда все молчат и никто ничего не добавляет, Хадсон шепчет. «Я оказал им услугу. Честейн сказал мне, что здесь никто не может умереть. Двор Гаргулий заморожен во времени. Оно остановлено. А для того, чтобы кто-то умер, нужно, чтобы оно текло», — объясняю я. «Эти существа были горгульями, которые не могут умереть. Так что я думаю, что ты прав. И ты подарил им покой. Пусть и ненадолго». Я сжимаю его руку, но он отстраняется и закрывает свою книгу. «Я вижу, Честейн готов к еще одному дню тренировок», — говорит Хадсон, тем самым закрывая тему. «Пока. Я полна решимости поговорить с ним об этом потом». Извиниться и сказать, что я никогда больше не попрошу его об этом. Мы все должны делать выбор, и у каждого из нас своя судьба. И Хадсон вовсе не обязан исправлять все эти несправедливости, тем более, что не он их причина. И сегодня за ужином я скажу это всем, после того, как мне опять зададут жару на тренировке. Идя прочь, я оглядываюсь и улыбаюсь Хадсону, но он не смотрит на меня. Он не сводит глаз с того участка стены, где стояла Мойра, и на лице его написана такая невыносимая мука, что я спотыкаюсь. но затем он моргает. И ее как не бывало. Вместо нее появляется выражение холодного безразличия, от которого у меня стынет кровь. Хадсон всегда надевал маску безразличия, чтобы скрыть свои чувства. Но сейчас все иначе. Даже когда он стоит, прислонясь к стене и играя в судоку, я вижу его настоящего. В том, как лениво бегают по экрану телефона его пальцы, в чуть заметных смешинках, таящихся в его глазах. Но это не Хадсон. Это человек, испытывающий такую душевную муку, что справиться с ней он может, только убедив себя в том, что он не ведает вообще никаких чувств. И я понимаю его. Правда понимаю. Когда погибли мои родители, я была готова на все, лишь бы перестать чувствовать душевную боль. Однако суть в том, что без боли невозможно исцелить рану. Ее надо пережить. Но как добиться исцеления, когда рана нанесена не тебе, а тому, с кем ты сопряжена?